Колор Чернокнижник. Увидел это неземное создание, плывущее ко мне в ворохе нежно-голубого шелка, и замер, как истукан с флаконом в руках. Сложно не залюбоваться феей. Она буквально источает очарование, а еще пьянящий аромат роз, который шлейфом тянется за ней, сметая с пути все прочие запахи. Похоже, зомби мои могут выдохнуть, купание им больше не понадобится. Они теперь сами по себе благоухать начнут, как и весь мой замок и двор. И я, наверное, тоже. Хм, некромант, воняющий цветами? Это вообще как? Хохотнул, представляя вытянутые рожи заказчиков. Надо все же наготовить побольше отшибающего запахи спрея. Гнилостную вонь хорошо устраняет, и розовый аромат тоже отшибет. Наверное. Ох уж эти феи с их фейскими причудами. Проверка показала, что моя супруга действительно из числа этих созданий, которые покинули наш мир, но, очевидно, поселились в ее, а может, просто наследили там, оставив потомков со слабой примесью колдовской крови. Правда, для пробуждения оной в человеке требуются особые условия, которые я, с дуру, создал, позволив стрекозе выпить энергетик. А придурок Вейрон со своими чарами завершил работу. Итог, я женат на фее, причем очень необычной. И причина необычности, скорее всего, кроется в брачном браслете, родовая магия которого тоже повлияла на вторую ипостась моей девочки. Наверное, можно назвать теперь Лику некрофеей, намертво привязанной и ко мне, и к клану чернокнижников. Раз даже наш родовой герб на ее крыльях пропечатался. И магия, полагаю, моей женушке тоже будет интересная. Ол, нам надо поговорить. Подлетело ко мне дивное создание. Тряхнул головой, прогоняя наваждение, ибо замечтался, глядя на нее. «Что-то болит?» Нахмурился я, борясь с желанием схватить Анжелику в охапку и утащить на вчерашний подоконник. Постель, еще куда-нибудь. Да хоть под ближайший куст. «Нет-нет, все отлично», — заявил мой ходячий соблазн, тряхнув золотистыми волосами, в которые дико захотелось запустить пальцы, сжать их на затылке у самых корней, чтобы отвести назад ее голову и впиться в манящие губы поцелуем. «Дохлый гоблин! Может, это ее аромат, как афродизиак, действует? Ненормально же так сильно женщину хотеть! Или, наоборот, нормально? Не просто же так ее родовая магия мне жены определила. Похоже, тут не только фейская кровь, но и замес истинностью имеется. Надо будет уточнить у дракона, где он на самом деле тот судьбоносный ритуал откопал, и какова его настоящая цель. То есть, обезболивающее не требуется?» Улыбнулся я Лике, показав флакон. «Пригодится», — решила она и ловко сцапала зелье, коснувшись моей руки. Зря. Все попытки сдержаться, чтобы не пугать девчонку с утра пораньше, пошли прахом. Я сгреб ее в объятия и поцеловал. Долго, сладко, с претензией на продолжение. А потом подхватил ее на руки и понес замок, довольный ее покладистостью. «Нет, погоди!» — запротестовала Лика, справившись с эмоциями. Она тяжело дышала и чуть покусывала губу, явно нервничая. Недобрый знак, но до чего соблазнительное исполнение. Я поговорить хотела. Насчет моего возвращения домой. Ты дома? Сказал, внося ее в услужливо открытые Бергом и Боргом двери. Нет, я про мой дом, про... Он твой. Перебил с нажимом. Этот замок, прилегающие земли, и я все отныне твое. С какого перепуга? Озадачилась некрофея, морща идеальный лоб. Не сдержавшись, опять ее поцеловал. К счастью, не в губы, а в переносицу, иначе бы хана разговору. «Браслет мой шеи сняла?» «Сняла». «На руку надела?» «Надела», — сказал я, кивком указав на брачные кандалы, обнимавшие ее тонкое запястье. «Все, милая моя, теперь мы с тобой официально женаты». «Но я не...» «Будь хорошей девочкой, возьми ответственность». «Но я же не знала, что так получится!» Судя по растерянному выражению лица, она чувствовала себя виноватой. Вот же дурочка. Я тоже. А теперь женат. И без возможности развода. Соврал ей. Хотя почему соврал? Развод в мои планы не входит. Если сбежишь в свой мир, я стану вдовцом при живой жене. Хуже — монахом. Ты этого мне желаешь? Ну, можешь меня навещать, если хочешь. Пробормотала она смущенно. Навещать? Изобразил возмущение я. Во-первых, я на такой брак не подписывался. Вообще-то ни на какой не подписывался, но зачем уточнять? Во-вторых, ты не человек теперь, а фея. Что делать будешь, если опять внезапно облик сменишь? Да и магию надо использовать, иначе она из-под контроля вырвется в самый неподходящий момент. Тебе наставник нужен, чтобы всему обучить. Я готов. И защитник, чтобы отгонять от тебя всяких неблагонадежных. Так что хватит вредничать, феечка. Или, может, я тебя как муж не устраиваю? Спросил, прищурившись. Так ты сама меня на себе женила? Нет-нет. Замахала она руками с тонкими длинными пальчиками, которые тоже захотелось поцеловать. Ты меня полностью устраиваешь, только... Она не некрофея, а фея соблазна. Хрен я ее выпущу одну из дома теперь. Только вместе со мной или с отрядом зомби, чтобы посторонние ближе, чем на 10 шагов, не подходили. Только что? Я домой хочу. Маму и папу увидеть, родных и друзей. А еще у меня работа там. Любимая, я не могу без работы. И... Она запнулась, и взгляд при этом стал таким несчастным, что мое сердце сжалось. Сейчас как скажет, что родители и прошлая жизнь ей важнее, чем свалившийся на голову муж с замком, полным нежити. Что мне тогда делать? Зацеловать ее до потери памяти? Зельем эту память отшибающим напоить? Магической цепью ко мне привязать? Что? И здесь даже котика нет! С тяжелым вздохом выдала Лика. И я тоже вздохнул с облегчением. Будет тебе котик. Пообещал, чувствуя, что у самого крылья растут. В метафорическом смысле. И родные с друзьями навещать будем. Раз в месяц. Устроит? Раз в неделю. Начала торговаться Лика, но я сейчас был на все согласен. А работу? Придумаем что-нибудь. Вернее, сама себе занятие придумаешь, чтобы скучно не было. Ты изобретательная. Из груди моей вырвался смешок, на что супруга надула губки, с которых я сорвал-таки очередной поцелуй. Похвалить это чудо чудное хотел, но как вспомнил ее проделки, еле сдержался, чтобы опять не расхохотаться. Некромант и фея, чую, не скучная нас ожидает семейная жизнь.